Глава 9. Ассамблея. Москва, 1727 год. Апрель, 27. «Наташа, у меня хорошая новость», — заявил Чернышов с порога, едва войдя в детскую, где жена пеленала малыша. «Какая же?» — удивилась она, обратив на него внимательный взгляд и умело завернув Павлушу в пеленки, положила сына в кроватку. Прошло уже более 2 недель после родов, и молодая женщина полностью оправилась, и ее организм пришел в норму. Малыш чувствовал себя хорошо, жадно сосал молоко у кормилицы, приходившей в дом Чернышовых 4 раза в сутки, был спокойным и много спал. «Послезавтра мы едем на ассамблею, к князю Меньшикову». «К Меньшикову? Но зачем? Ты же говорил, что нам нужны члены тайного совета». «Потому и поедем именно туда. На ту ассамблею приглашены 3 из этих советников. Надеюсь, смогу поговорить с ними. К тому же знакомство с князем Меньшиковым тоже не помешает. Все же он 2-е лицо в государстве, после государыни. Если все получится, я попрошу у него разрешения на свидание с царицей Евдокией. Надеюсь, он войдет в наше положение». «Ты все замечательно придумал, милый», сказала она, прижавшись к нему и обняла. «Непременно поедем на эту ассамблею. Купим тебе платье по последней моде. И послезавтра отправимся в Петербург». «А Павлуша?» «Оставим на 2 дни с Катериной и кормилицей». Санкт-Петербург, 1727 год. Апрель, 29. Дворец князя Меньшикова на набережной Невы. Чернышовы прибыли на ассамблею к назначенному времени. Выйдя из наемного экипажа и следуя среди многочисленных приглашенных по широкой аллее, примыкающей к набережной Невы, они с интересом осматривали петербургскую публику, которая блистала изысканными нарядами и драгоценными камнями. Величавый каменный дворец в золотистых тонах стиля барокко имел внушительный и лаконичный вид, и являлся жемчужной огромной усадьбой князя Александра Даниловича, которая протянулась почти на всю ширь Васильевского острова. Меньшиков, бывший фаворит царя Петра, а нынче первый советник государыни Екатерины, невероятно кичился своим богатством и высоким положением. Теперь он взлетел так высоко, что практически единолично правил страной, и его бывшая любовница императрица Екатерина безгранично доверяла ему. Почти час Чернышова провели в многолюдной зале, ожидая, как и все стоящие дворяне, пока появится главный устроитель празднества – князь Меньшиков. Гости непрерывно болтали, делились сплетнями и пили вино, которое разносили на подносах слуги по залу. В этой блестящей надушенной толпе придворных поговаривали даже, что на ассамблею может приехать сама императрица Екатерина Алексеевна, вдова царя Петра. «Это Меньшиков?» — спросила Наташа мужа. Едва в зале появился блестящий царедворец в большом черном парике и с тростью в сопровождении одного из дворян. «Да, светлейший князь Александр Данилович», — ответил ей тихо Михаил. Меньшиков громко поздоровался со всеми и объявил о начале ассамблеи. Тут же загремела музыка, и некоторые дворяне перешли для танцев в соседние залы. Сам же князь остался в парадной гостиной, решив, видимо, переговорить с некоторыми гостями. Чернышовы так и стояли чуть сбоку, обсуждая, что делать дальше. «Ты видишь кого-нибудь из членов совета?» — спросила тихо Наташа мужа, взяв в руку бокал с водой, который любезно поднес один из слуг. «Пока нет». В этот миг сбоку послышался звон бьющегося стекла. Михаил и Наташа обернулись, увидев слугу, который нечаянно уронил поднос 2 бокалами, на пол рядом с тучным господином в высоком белом парике. Михаил тут же признал в придворном графа Толстого, одного из тайных советников, одного из 6, который был им нужен. Приметы и внешнее описание лиц этих важных деятелей Михаил хорошо изучил по портретам. «Какой неуклюжий!» — выпалил граф Толстой. «Выполняй, что велено!» «Я не смогу, ваше сиятельство, это же грех!» промямлил испуганный слуга, быстро наклоняясь к разбитым осколкам стекла и собирая их на поднос. «Замолкни! Еще и перечить мне вздумал!» — возмутился граф, прикрикнув на слугу. Эти фразы показались Михаилу странными, и он тут же вклинился в мысли слуги и Толстого. Но удалось ему ухватить только обрывок мысли слуги о том, что это грех травить человека. Далее их мысли закрылись от него, и Чернышов вздохнул, поминая, что уже совсем потерял этот навык, ибо его вибрации уже не поднимались выше четвертой мерности. Но даже этой фразы мысли слуги было достаточно, чтобы понять, что тайный советник Толстой что-то замышляет и, похоже, дал слуге приказ кого-то отравить. Но кого? Слуга, подобрав осколки, исчез из зала, а Толстой, недовольно зыркнув на ближайших дворян, отошел к изразцовому камину. Не в силах оставить без внимания эту неприятную сцену, Чернышов все же решил понять, кого намерены отравить и, возможно, даже попытаться спасти несчастного. Оставив Наташу одну, он последовал за слугой прочь из зала. Однако тот словно растворился в многочисленных коридорах огромного дворца, и Михаил потерял его из виду. Спустя полчаса Чернышов вернулся в залу ни с чем и отметил, что граф Толстой все так же стоит у камина и как-то зло смотрит на окружающую публику. Подойдя к жене, Михаил сказал: «Слуга исчез. Думаю, надо предупредить князя Меньшикова о готовящемся преступлении в его доме. Он должен знать». Наташа согласилась с ним, и они направились через всю залу туда, где находился сиятельный князь. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — сказал Михаил, вежливо поклонившись головой Меньшикову, когда тот обратил на них внимание. «Позвольте представиться. Граф Чернышов Михаил Владимирович. Это моя жена, Наталья Алексеевна». «Рад знакомству, граф, графиня», — тут же приветливо заявил Александр Данилович. «Вы недавно в столице. Ранее никогда не видел вас». «Да, мы долгое время жили за границей, но это сейчас не важно», — взволнованно заявил Михаил и, сделав два шага к князю, очень тихо сказал: «Я хотел предупредить. На вашем празднике готовится преступление. Намерены кого-то отравить». «Отравление?» — удивился Меньшиков. «Неужели? Откуда вы это взяли? Один из ваших гостей только что дал приказ одному из ваших слуг. Вы должны остановить это. Я могу указать на того слугу». В эту минуту к ним приблизился слуга с подносом и единственным на нем бокалом. «Ваше любимое крепленное вино, ваше сиятельство, как вы и просили», — заявил дрожащим голосом слуга. Михаил вклинил опешивший взор в того самого слугу, которому полчаса назад граф Толстой приказал отравить кого-то и которого Михаил не смог найти. И именно этот слуга протягивал на подносе Меньшикову бокал с гранатового цвета жидкостью. «Вы позволите, князь?» — выпалил Михаил, едва Меньшиков взял бокал в руки. Александр Данилович замер и тут же понял, что хочет Чернышов. Он протянул бокал с вином Михаилу, и тот, стиснув хрусталь ладонью, тут же просканировал состав напитка. «Вино, добавлен мышьяк», — тихо заявил Чернышов. «Ничего себе!» — выпалил Меньшиков, явно не ожидая подобного. «И кто же из моих гостей задумал это черное дело? Да еще и на моем празднестве! Какая наглость!» Ближайшие гости тут же устремили на них взгляды, не понимая, что происходит, но услышав гневные слова Меньшикова. Князь быстро схватил за грудки несчастного слугу с подносом и угрожающе прохрипел ему в лицо: «Кто тебе велел сделать это? Говори немедля! Кто желает мне смерти в моем же доме?» Слуга испуганно мотал головой, боясь даже открыть рот, зная, что после признания ему точно не быть живым. «Оставьте его, Александр Данилович. Я знаю имя отравителя», — заявил тихо Чернышов и, обернувшись, взглянул на графа Толстого. В эту секунду Петр Толстой тоже смотрел в их сторону, замерев и явно видя, что происходит. Но вдруг советник сорвался с места и устремился прочь из зала. Чернышов многозначительно взглянул на Меньшикова и в следующий миг быстро последовал вслед за графом Толстым вон из зала, намереваясь его все же поймать и представить князю. Вообще, Михаила мало волновали разборки придворных вельмож между собой. Но сейчас ему надо было втереться в доверие к одному из влиятельных особ. И тут случилось это происшествие. И он сразу понял, что лучшего способа заслужить доверие у блистательного князя Меньшикова не найти. За спасение жизни и изобличение отравителя князь точно не откажет ему в просьбе. А, возможно, поможет и в их поисках урядника Волынского. Ведь Меньшиков тоже был в том заграничном посольстве. Михаил преследовал Толстого несколько смежных залов и комнат, полных гостей, и лишь в седьмой зале, небольшой чайной, где было пустынно, граф резко остановился и обернулся к Чернышову. В руке его был пистолет, и он направил его дуло на Михаила. «Что вам надо от меня?» — вскричал Толстой. «Вы опасны. Вы пытались отравить человека», — заявил Михаил. «Боже!» — послышался испуганный вскрик за спиной Чернышова, и он на миг обернулся. Наташа тоже вбежала в чайную. «Наташа, зачем ты здесь? Уходи немедленно!» — огрызнулся на нее муж, вновь оборачиваясь к вооруженному Толстому и делая медленные шаги в его сторону. «Не приближайтесь, сударь!» — завопил истерично Петр Андреевич, попятившись и взвел курок пистолета. «Откуда вы узнали?» «Слышал, как вы давали приказ одному из слуг. Опустите оружие, вы же не хотите крови!» Начал увещевательно Михаил, продолжая подкрадываться к невменяемому Толстому. «Князь Меньшиков все уже знает, вам все равно не скрыться!» Следующим выпадом Чернышов ударил по руке графа и выбил у него пистолет. Вмиг стиснув Толстого в сильных руках, он попытался удержать его, но тот начал вырываться. «Вы не понимаете!» — запричитал Петр Андреевич. «Не я опасен, а этот предатель! Надо обо всем доложить государыне! Его надо немедли убрать из жизни, пока он не натворил еще больших бед в государстве!» «Я не понимаю вас, о ком речь?» — буркнул Михаил. «Этот проходимец, Меньшиков! Я сам долгое время не подозревал об его кознях! Он все хочет прибрать к своим рукам! И царицу, и молодого царевича! Думаете, просто так он решил свою дочку на юном Петре обженить?» «Возможно», — спокойно ответил Михаил. «Но это не повод убивать его». «Как же не убивать? Это он отравил царя Петра Алексеевича и теперь подбирается к государыне и царевичу Петру». Наташа замерла чуть в стороне, смотря как Чернышов крепко держит неуправляемого царедворца, который так и норовил вырваться. «Пустите! Я не побегу более. Клянусь!» — выпалил недовольно Толстой. «Хорошо», — согласился Михаил. Он отпустил Петра Андреевича, и тот отскочил от него на пару шагов. «Благодарствую», — процедил граф, оправляя свой камзол и парик. «И зачем ему травить царя?» — спросил, не понимая, Чернышов, оставаясь стоять в пяти шагах от Толстого. При нем он имел хорошее положение и достаток. «Чтобы самому править за спиной слабой женщины. Она без него ничего не решает. Посмотрите, какое влияние он имеет. Он управляет государыней Екатериной Алексеевной. Она пляшет под его дудку. А он всего лишь голодранец, слуга и лакей. И его дочь не может быть помолвлена с царевичем». «Тогда будем честны до конца», — хмыкнул Михаил. «Государыня и сама незнатного происхождения». «Это так. Но Алексашка Меньшиков — убийца. Именно он отравил царя. Никто не знает, но мне известно, что он подсыпал ртуть в лекарство царя, который постоянно употреблял Петр Алексеевич от своих болезней и травил его, пока тот не помер». «Это серьезное обвинение, и нужны доказательства». «Все доказательства есть в тайной канцелярии, только всем закрыли рты», — продолжал в эйфории Толстой. «Он подкупил всех, а кого не смог, убил. Поговаривают, что некий урядник Андрей Волынский знал многое об этом казнокраде и мог бы поведать его тайны». «Андрей Волынский?» — вдруг встрепетнулась Наташа. «Вы знали его?» «Нет, лично нет. Но мой ключник сказывал, что он единственный, кто знал правду об Алексашке. Но он загадочным образом исчез еще в начале века». «Печально», — промямлила Наташа. Все трое замолчали. И Толстой, видя сомнения на лицах Михаила и Наташи, продолжал уже тише. «Найдите вдову Алябьеву. Она многое знает. Она может дать показания перед государыней, обличающие этого душегуба. Она живет инкогнито на Ростовской улице под именем девицы Арбениной. Говорю вам, это Меньшиков, убийца государя нашего Петра Алексеевича. Громкий скрип двери прервал последнюю фразу советника, и на пороге полутемной чайной появился князь Александр Данилович в сопровождении трех гвардейцев. «Твоя ненависть ко мне, Толстой, весьма неожиданна и даже комична», заявил высокомерно Меньшиков. «Столько я сделал для тебя. И что же в ответ? Гнусные обвинения, не имеющие под собой оснований?» «Это не ложь, и вскоре все узнают о твоих грязных делишках», вскричал тайный советник. На этот выпад Петра Андреевича князь не прореагировал и обратился к Чернышову. «Чрезвычайно благодарен вам за помощь, граф. Беснование этого человека переходит все границы». Он обернулся к графу Толстому, которого уже удерживали гвардейцы, и процедил. «Я не намерен более терпеть твои выходки, Петр Андреевич, как и то, что ты моих людей подкупаешь и, супротив меня, настраиваешь. Еще и отравить меня вздумал. Сегодня же я доложу обо всем императрице. Уведите его. Пусть вещает свои бредни в тайной канцелярии». «Демон! Хочешь расправиться со мной, Алексашка?» — закричал истерично Толстой, когда гвардейцы поволокли тайного советника прочь из комнаты. Они остались одни с Меньшиковым, и Наташа опасливо спряталась за спину мужа. «Благодарю вас еще раз, граф, что помогли задержать этого одержимца, пока он еще чего не вытворил», — сказал, довольно улыбаясь, князь. «Могу я вам чем-нибудь услужить? У вас есть просьбы?» «Да, ваша светлость, есть небольшая просьба», — улыбнулся в ответ Михаил. «Вы могли бы уделить мне пару минут?» Меньшиков удивленно поднял брови вверх, кивнув. «Да, но ненадолго. Императрица ожидает меня». «Я не займу у вас много времени. Я хотел бы узнать про одного человека, про которого упоминал граф Толстой». «Вы поверили в бредни этого сумасшедшего?» — спросил князь, прищурившись. «И напрасно. Вдова Алябьева ничего не знает. Можете поговорить с ней. Или вы все же подозреваете меня в убийстве царя Петра Алексеевича?» «Нет, не подозреваю. Но Петр Андреевич упоминал некоего урядника Волынского. Вы случайно не знаете о его местонахождении?» «Урядника Волынского?» — переспросил князь. «Когда-то давно я знавал этого человека». «Правда?» — спросила с воодушевлением Наташа. «И, может, вы знаете, где его найти? И зачем он вам?» — не удержался от вопроса Александр Данилович. «Хотя это не важно». «Так вам что-нибудь известно о нем?» — спросил настойчиво Чернышов. Несколько долгих минут Меньшиков изучал подозрительным взглядом молодых людей, словно желая проникнуть в их мысли, и только спустя время тихо вымолвил. «Однако, господа, разговор принял неожиданный поворот, и явно не следует вести его здесь. Везде уши. Если угодно, мы можем продолжить его в моем экипаже чуть позже. Скажем так, через час». «Да, мы были бы благодарны вам, князь», — кивнул Чернышов. «Услуга за услугу», — улыбнулся Меньшиков. «Ожидайте меня у парадного выезда. Я только справлюсь о здоровье дочери и выйду. Мне надобно во дворецкой Екатерине Алексеевне. Как я и сказал, по дороге мы сможем поговорить без свидетелей». «Прекрасно», — кивнул граф. «Будем ждать вас, Александр Данилович».